пятью минутами ранее. Аудитория 323. Император Павел Романов нервно прохаживался из одного угла аудитории в другой. Его сын Александр Романов-Стахович застыл у окна, словно каменная статуя, и молча смотрел на улицу. Воздух искрил от напряжения. «Какого черта ты сюда поперся?» — рявкнул император, сплюнул на пол и растер слюну сапогом. Он едва сдерживал рвущуюся наружу магию, настолько был зол. «Наша семья долгие годы хранила эту тайну, и все для чего? Чтобы желторотый енец спустил все псу под хвост? У тебя в распоряжении был весь мир. Ты мог заниматься, чем пожелаешь, а ты...» «Пожелал поступить в Краснодарскую академию и служить родине», — грубо перебил его Александр, развернулся на пятках и прошипел, как разъяренная змея. «Ты всю жизнь мне указывал, что делать. Всю жизнь. И плевать тебе было, что я хочу. Как и на то, что в частной школе меня постоянно гнобили. Всем хотелось пнуть императорского сынка. Ты стыдился меня и до сих пор стыдишься. Но я-то в чем виноват? Нужно было лучше выбирать, кого трахать». Звонкая пощечина прозвучала в тишине аудитории, как выстрел. «Не смей так говорить о своей матери!» — проревел император. «Моя мать Юлия Стахович, она меня вырастила. Это шлюха, которая под тебя легла, никто!» Александр нервно зачесал волосы назад и прикрыл глаза, успокаиваясь. 20 лет назад тебе захотелось экзотики, но почему-то расхлебываю, это я. Но не переживай, отец, никто не узнает, твой трон в безопасности». «Да при чем тут мой трон?» — всплеснул руками император. «Я о тебе беспокоюсь. Таких, как ты, называют выродками и уничтожают». «Плевать. И, пожалуйста, больше не вмешивайся. Я бы поступил сюда и без твоей протекции. А теперь преподаватели смотрят на меня, как на беспомощного приспособленца». Александр издевательски поклонился. «Спасибо, отец, удружил. Всегда знаешь, как выставить меня полным кретином. Хотя, разве ты думал обо мне?» «Нет, просто испугался, что я себя выдам во время вступительных испытаний, да?» «Я постоянно думаю о тебе», — император оперся обеими руками на стол и склонил голову. «Но также я думаю и о Российской империи. Я когда-то совершил ошибку, но она подарила мне тебя. Однако я не могу бросить свою страну на произвол судьбы. Теперь я всегда вынужден выбирать между сыном и государством. И да, иногда выбор не в твою пользу». Он вздохнул и выпрямился. «Сейчас именно тот случай. Я люблю тебя, сын, но если правда выльется наружу, я официально объявлю, что ты мертв, что тебя похитили и подменили, чтобы испортить репутацию императорской семьи». «Договорились», — кивнул Александр.